4. ЛВРБ. Этой ночью им больше не удалось заснуть. Разговоры сменялись поцелуями, нежные взгляды, жаркими объятиями, а неторопливая чувственность, яростной страстью. Они наслаждались друг другом, не желая терять ни секунды. И только будильник, зазвонивший в тот момент, когда Хантер лежал на животе Северины, иногда касаясь его губами, а она жмурилась от удовольствия, поглаживая его по голове, заставил их оторваться друг от друга и вылезти из постели. У них было не так много времени, чтобы позавтракать и собраться, прежде чем им придется все-таки расстаться на несколько часов, чтобы потом встретиться вновь уже совершенно свободными и начать новую жизнь вместе. Снять квартиру здесь или перебраться в Вашингтон, если шеф Квин все-таки сдержит обещание о переводе Хантера. Поехать попутешествовать, решить, чем Северина хочет заниматься, и радоваться каждому дню, проведенному вместе. Ты точно хорошо себя чувствуешь? На выходе из комнаты Хантер повесил на плечо Северины рюкзак с винтовкой и с нежностью провел костяшками пальцев по ее щеке. «Потому что если нет...» «Да, Хантер, со мной все в порядке». Она даже пошмыгала носом, чтобы продемонстрировать, что свободно дышит. «Температура не была со вчерашнего утра. Кашель немного остался. Но это ерунда. Не будь занудой». «Я покажу тебе зануду». Хищно сверкнув глазами, Хантер прошелся пальцами по ее ребрам. Северина захохотала, отталкивая его руки. «Ладно, просто будь осторожна. Там наверху мне нечего бояться. Меня никто не увидит и не достанет». Северина вмиг стала серьезной. «Это ты будь начеку. Я постараюсь за всем уследить, но ты должен быть готов к тому, что парни не будут играть по правилам». «Я всегда к этому готов. Да и мы далеко не белые и пушистые. Наушники рация с собой?» «Да, в рюкзаке». «А...» «Хантер, перестань». Северина быстро поцеловала его в губы, останавливая поток вопросов. «Я не маленькая девочка, и это не первое мое задание. Я знаю, что делаю». «Я веду себя, как курица на сетке, да?» Хантер в сомнении поднял одну бровь, пытаясь подавить улыбку. «Скорее, как чересчур обеспокоенный дракон». «Ох, и придумала же ерунду». Но он все-таки позволил своим губам расплыться в довольной улыбке, притягивая Северину к себе для долгого прощального поцелуя. «Все, беги, пока я не послал все к чертям и не запер тебя дома». Хантер подтолкнул ее к выходу, провожая взглядом. Ему самому же предстояло отправиться в бюро, чтобы переодеться в спецодежду и приехать на место вместе со своей командой. Keep the streets empty for me. Fever Ray. Выбравшись на улицу, Северина натянула капюшон своего теплого спортивного костюма как можно ниже и побежала. В Рождество улицы всегда были пусты. Даже здесь, в этом курортном городе. Этот день каждый старался проводить дома в кругу своей семьи. Она же радовалась тому, что уже вечером она окажется в кругу хоть и маленькой, но своей. Потому что чувствовала, что Хантер не просто парень, который нашел к ней подход. Что он действительно ее. Тот, о ком писал ей Спенсер в своем письме. Тот, кому она позволила прикоснуться не только к своему телу, но и к своей израненной душе. Кто вдохнул в нее жизнь и заставил полюбить ее. И Северина была совершенно счастлива, пока бежала в сторону порта с рюкзаком за плечами. Хантер предлагал отвезти ее, но она отказалась. Ей нужно было это время, чтобы осознать, что это действительно последнее задание. Прочувствовать и отпустить. Окончательно попрощаться со своим прошлым и со своей верной подругой, которая прослужила ей не один год, ни разу не подводя. И из которой она сегодня сделает последние выстрелы. Или не сделает вовсе, если все пройдет хорошо. Кроссовки отбивали мерный ритм. Глубокое дыхание было ровным и уверенным. А руки... как никогда тверды. Воспоминания прошедших 10 лет вспыхивали и тут же гасли, а на языке крутилась одна фраза «Было и было». Добежав до территории порта, уже проверенными обходами Северина добралась до нужного и старого крана, который уже давно не использовался, и, натянув тонкие перчатки, полезла вверх по узкой железной лестнице, радуясь тому, что ветра сегодня практически не было. Стрелять он бы ей не помешал, но, по крайней мере, так хоть ее саму не будет качать. Меньше чем через 5 минут Северина уже забиралась в крошечную кабину, находившуюся на высоте 70 метров над землей, распахивая окно перед собой, чтобы впустить в маленькое затхлое пространство свежий морской воздух. Главное действие начнется только через несколько часов. А значит, пока у нее было время в очередной раз все осмотреть и приготовиться. Хантер методично натягивал на себя спецодежду в раздевалке бюро, время от времени перекидываясь с Филиппом хмурыми взглядами. После вчерашнего разговора они так и не сказали больше друг другу ни слова. не считая рабочих моментов. Оба злились и не собирались идти на примирение. Застегивая облегченный бронежилет, Хантер раздавал команде последние указания, хотя все было проработано еще вчера до последней мелочи. Да и задача не казалась такой уж сложной. Подобные захваты проводились каждые несколько месяцев, а тренировки и того чаще. Погрузившись в большой туристический автобус с зашторенными окнами, на который никто не обратил бы внимания, они добрались до порта даже раньше предполагаемого времени. Круизный лайнер из Мексики под названием «Бланко» уже пришвартовался, но мусорные контейнеры должны были начать выгружать только через 20 минут, а значит, у команды «Хантера» было как минимум 40 до того момента, как контейнер окажется на свалке, и там появится банда воронов. Все как один агенты ФБР воткнули в ухо наушники, включая и проверяя рации. Они ждали команды от Северины, которая, наблюдая за всем сверху, должна была сообщить им, когда Тео появится на территории порта, а его подручные начнут разгрузку. Время тянулось медленно. Джерард Квинс, решивший поехать с ними, чтобы лично надеть наручники на руки Тея Шейра, нервно расхаживал по салону автобуса, то и дело дергая свой бронежилет, и только еще больше раздражал Хантера. Его неприязнь к этому мужчине росла с геометрической прогрессией, и Хантер уже готов был прикрикнуть на шефа, когда в наушнике послышался совершенно безэмоциональный голос Северины. «Охранники ушли. Банда на месте. Тео разговаривает с начальником порта. Остальные вскрывают два контейнера в самом центре. Еще 4 на очереди». «Принято. Начинаем». Скомандовал Хантер своим ребятам, и они, натянув на голову балаклавы, гурьбой высыпали из автобуса, молниеносно и бесшумно рассредотачиваясь группами вокруг длинного забора с несколькими проходами, окружавшего свалку. Сам же он вышел последним, провожая беспокойным взглядом одного агента, отделившегося от команды и направляющегося в сторону подъемного крана, на котором находилась Северина. «Занять позицию и ждать отмашки». 5 групп по 4 человека разошлись по своим точкам, блокируя выходы, и замерли в напряжении с оружием наготове. Но не прошло и пары секунд, как Северина, хмурясь, снова заговорила. «Хантер, Тео кто-то позвонил, и он взял трубку. Это странно. Обычно он не отвечает на звонки во время разгрузки». Через прицел она сосредоточенно осматривалась в лицо бывшего шефа, который с каждым мгновением все больше багровело от злости. «Черт, заходите немедленно, они все побросали и разбегаются». «Вы слышали ее? Вперед!» Хантер махнул рукой своей группе, устремляясь на территорию свалки. «Оставьте по одному на каждом входе». «Тео бежит к северной стороне, но не к выходу. Видимо, полезет через забор», — докладывала Северина, провожая того взглядом вместе с движением винтовки. «Его кто-то предупредил». «Черт, я на южной!» Хантер быстро бежал среди многочисленных контейнеров, с осторожностью заглядывая за каждый из них. «Ли, он на тебе!» «Принято!» — услышала Северина в наушнике незнакомый мужской голос, а потом и увидела группу из 3 мужчин в обмундировании ФБР на расстоянии 10 контейнеров от Тейшера, который стремительно приближался к ограждению. И она понимала, что они не успеют. Недолго думая, Северина просто нажала на курок, а меньше чем через секунду Тео споткнулся, перекатываясь через себя и зажимая простреленную ногу. «Я ронял Тео. Теперь он не такой быстрый. Остальное за вами». И со спокойной совестью Северина перевела винтовку в сторону южной части, где должен был быть Хантер. Но не нашла его там, как бы ни старалась. Внезапно где-то ближе к центру послышали звуки стрельбы, и она резко крутанулась в ту сторону. Хантер, она узнала его даже в маске, почему-то один, выглядывал из-за угла контейнера, отстреливаясь от фантома, который сейчас беспощадно палил по нему из своего пистолета и явно не собирался сдаваться без боя. Северина уже хотела подстрелить его, но практически сразу поняла, что Хантер его просто отвлекает, не давая сосредоточиться ни на чем, кроме себя, пока двое его напарников быстро обходят ближайшие контейнеры, чтобы зайти сзади. И вскоре Чарли уже лежал лицом в землю со скованными за спиной руками и отчаянно дергался, огрызаясь на предъявленное ему обвинение. «Молодцы, ребята, отлично сработано». Хантер хлопнул одного из своих парней по плечу, убирая сик в кобуру. «Хорош брыкаться, красавица!» Он слегка пнул фантома по ноге, с улыбкой возвращая ему это прозвище, которым тот назвал его в старом бассейне. «А то ведь я вмиг сделаю тебя спящей!» «Мудак!» — выплюнул Чарли и тут же согнулся от боли, получая от Хантера сильнейший удар в живот тяжелым ботинком. «Сука! Давно хотел это сделать!» «Ты пожалеешь об этом!» — процедил фантом, откашливаясь. И ему бы закрыть рот и спокойно дожидаться отправки в тюрьму, но неугомонная натура никак не позволяла этого сделать. «Это вряд ли». Хантер самодовольно ухмыльнулся и вернулся к напарникам. «Уводите его». К этому времени другие группы отчитались о поимке остальных, менее строптивых воронов. Вот только от группы Ли все еще не было вестей. Наблюдая за Хантером, Северина пропустила то, что происходило на северной стороне. Сейчас же там не было никого, кроме шефа Квинса и еще одного парня в маске, стоящих на том месте, где девушка пострелила Тейшейра и рассматривающих капли крови на гравии. По шевелящимся губам Квинса она видела, что мужчины о чем-то разговаривали, но не слышала ни слова. А это могло значить только то, что по какой-то причине не отключили свои рации. Странно. Это было очень странно. Раздумывая над тем, почему не было отчета по имке Тео, Хантер, уже совершенно не опасаясь, стянул с головы балаклаву и быстрым шагом направился в сторону северной стороны. Но через время остановился, как вкопанный, услышав разговор за ближайшим поворотом. Он осторожно подкрался к углу контейнера, стараясь не издавать ни звука, и прислушался. Но и одной фразы шефа ему хватило, чтобы прийти в бешенство. «Доберемся до бюро, арестуешь девчонку. Мне нужны все вороны, без исключения». Хантер еле сдержался, чтобы не выйти из своего укрытия и как следует не врезать хреново Джерарду Квинсу, которого окончательно возненавидел. Сжав кулаки, он резко развернулся на месте и понесся в другую сторону. «Морроу, мы упустили его». Внезапно раздался в наушнике голос Ли, и Хантер готов был взреветь от злости. Вся его выдержка трещала по швам. Даже с простреленной ногой Тейшир умудрился скрыться. В квартале от порта его ждала машина. Урод подстраховался. «Встречаемся у северного входа», – процедил Хантер, ускоряя шаг. Побег Тео еще больше всего усугубил. И теперь у него было не больше пары минут, чтобы принять, казалось, самое сложное решение в своей жизни. Angel, Fury of Deadman. Остановившись практически в центре большой территории, Хантер развернулся лицом к крану и, посмотрев в упор на кабинку, прижал кулак к своей груди. Он не сомневался, что Северина сейчас внимательно за ним наблюдает. И это был условный сигнал, о котором по настоянию Хантера не условились на какой-либо экстренный случай. И сейчас он был чертовски рад своей дотошности и предусмотрительности. Через несколько секунд, разжав кулак, он пальцами показал две цифры, обозначающие номер канала, на который просил ее перейти, и тут же сам нажал их на своей рации, висевшей на поясе брюк. «Что не так? Ну, кроме того, что Тео удалось уйти?» Обеспокоенно спросила Северина, не отрывая взгляда от прицела своей винтовки и вглядываясь в его серьезное лицо. «У тебя деньги и документы с собой?» Голос Хантера в ее ухе звучал совершенно спокойно, но она поняла все по его пылающим глазам. Картинка в голове окончательно сложилась. «Конечно, как и всегда. Они не отпустят меня, да?» Северина горько хмыкнула, прекрасно зная ответ. В глубине души, сейчас покрывающейся тонкой коркой льда, она всегда его знала. Всегда знала, что именно так и будет, но старалась не замечать эту мысль, все это время стучащую в голове надоедливым молоточком. Заставила себя поверить, что у нее все-таки есть шанс на свободу, на счастье, на возможность начать новую жизнь рядом с ним. «Прости, малышка. Я...» Сердце Хантера разрывалось от боли и злости. Он подвел ее, дал надежду и не справился. И никогда не сможет себе этого простить. Но, по крайней мере, сделает так, чтобы она не оказалась в тюрьме. И пусть катятся к чертям все его принципы. «Хантер, ты не виноват». И Северина действительно так думала. «Хватит обвинять себя во всех смертных грехах. Даже в тех, что ты совершил». «Черт, я так люблю тебя. И не знаю, как попрощаться с тобой». «Не прощайся. Пожалуйста, давай уедем вместе. Просто сбежим». «Я не могу, колючка». Хантер сжал пальцами переносицу. Осознание всего происходящего обрушилось на него тихоокеанскими волнами, сносящими все на своем пути и не оставляющими ни единого шанса быть с ней. Тео предупредили, хоть и в последний момент. Это значит, что в бюро, как я и предполагал, действительно есть его человек. И что ему обязательно расскажут о тебе? Он не остановится в своем месте, потому что будет уверен, что ты лишила его всего. Я должен найти Тейшейра и навсегда засадить его в тюрьму, чтобы он не смог до тебя добраться. Я должен защитить тебя. Все внутреннее сжалось от нежности к нему, к мужчине, который стал единственным в ее жизни, самым настоящим, самым правильным, самым ее. Конечно, она могла бы предложить ему выследить Тео вместе и просто убить, и они бы переехали в Россию или любую другую страну, с которой у США нет договора об экстрадиции. Да просто перебрались бы в Европу под вымышленными именами и больше ничего не боялись бы. Уж она-то сумела бы замести следы. Они были бы счастливы и свободны. Но после сегодняшней ночи Северина никогда в жизни не сказала бы ему такое. Она действительно приняла его позицию, понимала, как для него это страшно и важно, и не хотела, чтобы он до конца жизни мучился еще и из-за этого. Внизу под краном будет агент, но ты легко с ним справишься. Когда шеф заикнулся об этом, Хантер ни секунды не сомневался в том, что это не ради ее безопасности, и был рад, что выбрал достаточно посредственного парня на эту роль. «Хантер, тебя уволят, если ты меня отпустишь. Или посадят?» «Я что-нибудь придумаю. Не думай об этом. И тебе действительно пора уходить. Но черт возьми, как же сложно было ее отпустить. Закончить этот разговор, зная, что он, скорее всего, последний в их жизни. Зная, что он больше никогда не услышит ее голос таким чувственным британским акцентом. Ее смех, наполнявший каждую клеточку его тела желанием жить, не посмотрит в ее сверкающие серо-голубые глаза, в которых хотелось утонуть. Не. Столько еще этих «не» и так мало времени, чтобы сказать ей самое главное. Колючка. «Северина, пообещай мне». «Что?» Сдавленно выдохнула она, держась из последних сил. Больше всего на свете Северина сейчас мечтала о том, чтобы оказаться там внизу, рядом с ним, в его горячих и таких родных объятиях, и остаться там навсегда. Но должна была собраться с духом, снова впуская в себя тот холод и безразличие, которые держали ее на плаву на протяжении всей жизни. «Пообещай мне стать счастливой, несмотря ни на что. Несмотря на то, что меня не будет рядом». Хантер на мгновение зажмурился, воскрешая в памяти последние секунды, когда они были вместе. И если бы сегодня утром, целуя ее на прощание, он знал, что это последний раз, он бы никогда не выпустил ее из той комнаты, из своих рук. «Хантер, пообещай мне, малышка, радоваться каждому дню, находить повод улыбаться, даже если будет казаться, что его нет, просто жить не так, как раньше, а по-настоящему. Я...» Северина до хруста в пальцах сжала свою винтовку. «Я обещаю». «Черт, надо было везти тебя в Вегас вместо Сан-Франциско». «Почему?» «Чтобы там жениться на тебе». Хантер вытащил из-под одежды цепочку и прижал к губам кулак с зажатым в ней патроном, смотря четко на кабинку крановщика высоко над землей и совершенно точно зная, что Северина не сводит с него глаз. «Я люблю тебя, моя чокнутая принцесса, моя колючка. А теперь уходи. Пожалуйста». «Хантер, прости меня». Северина несколько раз глубоко вздохнула, позволяя одной единственной слезинке скатиться по бледной щеке и раствориться на губах. «За что?» «За это». Она задержала дыхание. Тонкий палец в последний раз надавил на курок. И Северина тут же закрыла глаза, выпуская из рук винтовку и отворачиваясь. Ей не нужно было смотреть, чтобы знать, что ее пуля достигла цели, пробивая тонкий кевларовый бронежилет и проникая глубоко в живот, тренированные мышцы которого сначала сожмутся, а потом расслабятся, позволяя горячей крови пропитать всю одежду. Она не хотела это видеть. Не могла. «Сука!» Крепко сжав зубы, чтобы не заорать, Хантер влетел спиной в стоящий позади него контейнер и медленно сполз по его стене на землю, прижимая руку к глубокой, практически сквозной ране, а потом улыбнулся, закрывая глаза, перед которыми плясали маленькие разноцветные пятнышки, и чувствуя, как проваливается в темноту. «Умница!» И чувствуя... А потом улыбнулся, закрывая глаза, перед которыми плясали маленькие разноцветные пятнышки, и чувствуя, как проваливается в темноту. «Умница!»